Ангельски поживши преподобное постническим житием угодила еси Христу, и небесной радости причаститеся сподобилась еси по скончании, тем же с горних высот призренаны, так отя величайшая».